Содержание коллективного договора. Содержание коллективного договора – это согласованные сторонами условия, положения, призванные регулировать социально-трудовые отношения в данной организации. Структурно указанные условия традиционно разделяются на два вида – нормативные и обязательственные. Можно также выделить информационные положения коллективного договора. Это положения, которые не вырабатываются сторонами, а отбираются из действующего законодательства в той части, в какой они содержат общие нормы по вопросам регулирования труда, социально-экономических и профессиональных отношений, характерных и для работников данной организации. Обязательная часть представляет собой совокупность конкретных взаимных обязательств сторон. В статье 41 Трудового кодекса Российской Федерации дан их примерный перечень. Форма, система и размер оплаты труда, выплата пособий, компенсаций, механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором, занятость, переобучение, условия высвобождения работников, продолжительность рабочего времени и времени отдыха, отпусков, улучшение условий и охрана труда работников, в том числе женщин и молодежи, подростков, добровольное и обязательное медицинское страхование, соблюдение интересов работников при приватизации предприятия, ведомственного жилья, экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве, льготы и гарантии работникам, совмещающим работу с обучением, оздоровление и отдых работников и членов их семей, контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, социальное партнерство, обеспечение нормативных условий функционирования представителей работников, отказ от забастовок по условиям, включенным в данный коллективный договор, при своевременном и полном их выполнении, другие вопросы, определенные сторонами. В коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных нормативных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре. Трудовой кодекс Российской Федерации установил довольно четкое соотношение между нормативными положениями коллективного договора и законодательства. В Трудовом кодексе Российской Федерации говорится, что в коллективном договоре с учетом экономических возможностей организации могут содержаться более льготные трудовые и социально-экономические условия по сравнению с нормами и положениями, установленных законодательством и соглашениями. Это касается дополнительных отпусков, прибавок к пенсиям, досрочного ухода на пенсию, компенсации транспортных расходов, бесплатного или частичного оплачиваемого питания работников на производстве и их детей в школах и дошкольных учреждениях и иных дополнительных льгот и компенсаций. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направляется представителям работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации. При осуществлении регистрации коллективного договора соответствующий орган труда выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор, а также в соответствующую государственную инспекцию труда. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат применению. Статья 50 Трудового кодекса Российской Федерации. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для него информацию. Статья 51 Трудового кодекса Российской Федерации. Ответственность за невыполнение коллективного договора. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, виновные в нарушении и невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом, статья 55 Трудового кодекса Российской Федерации. В отечественной экономической литературе при обилии имеющихся на сегодняшний день работ, посвященных проблемам изучения рынка труда, до сих пор не сформировалось единого мнения не только по существу рассматриваемой проблемы, но и относительно самого понятийного и категориального аппарата. Коллективный договор распространяется на всех работников и совместителей. Это означает, что предусмотренные в нем системы премирования или другого поощрения применяются в отношении всех работающих на предприятии. В Трудовом кодексе оговаривается, что действие коллективного договора распространяется на сотрудников в период испытания, статья 70 Трудового кодекса Российской Федерации, а также лиц, работающих по совместительству, статья 287 Трудового кодекса Российской Федерации.